Глава пятая. Барон де Скорваль занимал маленький и скромный домик, единственную роскошь которого составляли хорошенький цветник и довольно обширный тенистый парк. Его жилище в окрестности называли замок де Скорваль, но это была чистейшая лесть. Барон де Скорваль не был богат. Занимая различные должности, на которых многие лица составляли себе миллионы, де Скорваль жил только на доходы от маленького имения, полученного от отца и приносящего до 25 тысяч франков годового дохода. В 1806 году он построил этот домик, лично составив его план, и с тех пор все свободное время проводил в своем учреждении. Но на этот раз де Скорваль приехал сюда не по своей охоте. Он был выслан в числе других ссыльных 24 июля. Однако и в своем имении он не был в безопасности. Он был одним из тех, кто за несколько дней до несчастья при Ватерлоо больше всех понуждал и торопил императора расстрелять Фуше, министра полиции. Фуше знал это, но он был всемогущ. «Берегитесь», — писали де Скорвалю друзья. Но он полагался на провидение, глядя смело в будущее, с ясностью спокойной совести, как бы страшно оно ни казалось. Барон де Скорваль не был стар, ему еще не было 50 лет, но заботы, бессонные ночи, проведенные в трудных спорах о проблемах императорской политики, преждевременно состарили его. В самую кровопролитную эпоху террора де Скорваль вырвал из рук палачей юную прелестную девушку. Он полюбил ее и, несмотря на ее бедность, женился, почитая сокровище души лучшим богатством. Она появилась в Тюильрийском дворце, так как звание де Скорваля давало им право на выход ко двору. Но придворная роскошь и великолепие не увлекли ее. Она обожала своего мужа и жила только им и для него. Сидя по вечерам у камина с мужем и сыном, игравшим у их ног, она была так счастлива, что больше ничего не желала. События в конце империи застали их в полном счастье. Давно уже де Скорваль видел, что чудное здание, гения, которому он так поклонялся, расшатывается. Он чувствовал большое горе при падении императора, но он был в особенности оскорблен низкой изменой и последующими подлостями. В это первое воскресенье августа де Скорваль и его жена были грустнее обычного. Какое-то предчувствие сжимало их сердца. Эскорваль узнал от своих друзей о приезде герцога, а послав сына уведомить об этом Лошенера, он с беспокойством ждал его возвращения. Но Морис забыл все и всех по причине одного загадочного слова, сказанного девицей Лошенер. Мучимый тоской, молодой человек бродил вокруг замка Сермес, надеясь увидеть Марию Анну. Наконец она действительно показалась, но не одна, а в сопровождении отца. Тогда Морис последовал за ними к дому священника, дождался их возвращения и хотел уже подойти к ним, как был опережен молодым маркизом де Сермезом. Выйдя от священника, Лошенер пошел с дочерью прямо к барону де Скорвалю. «Что случилось?» — спросил барон с беспокойством. «Случилось то, барон», — ответил Лошенер удушливым голосом, «что утром я был богатым землевладельцем, а вечером сделался нищим». «Объясните, что с вами случилось?» «Вам, барон, я скажу все. Затем я и пришел. Я знаю ваше сердце. К тому же вы удостаивали меня своей дружбой». И Лошенер рассказал сцену, произошедшую в доме священника. Когда он кончил, барон де Скорваль протянул ему руку, говоря: «Если я прежде был вашим другом, то сегодня горжусь таким другом, как вы». «Если бы мой отец не возвратил имение, — сказала Мария Анна, — то он был бы вором. Он исполнил свой долг». «Вы говорите правду, сударыня», — отвечал де Скорваль, несколько удивленный и с упреком в голосе. «Но когда вы доживете до моих лет, то узнаете, что исполнение долга в некоторых случаях есть геройство, на которое способно немного людей». Баронесса де Скорваль тоже встала со слезами на глазах. «Я хочу пожать вашу честную руку», — произнесла она, — «и сказать вам, что я столько же уважаю вас, сколько презираю тех неблагодарных, оскорбивших вас, в то время как они должны были пасть к вашим ногам». «Ваши слова облегчают мне сердце», — сказал Лашенер. «Я теперь вполне вознагражден за мой поступок. Однако вы должны вытребовать 10 000 франков, которые они должны вам». «Я ничего не буду просить». «Но это нужно», — настаивал барон. «Вы объявили, что это наследство от вашей крестной матери, и честь обязывает вас потребовать этого законным путем. Во Франции еще существует суд». Лашенер покачал головой. «Моему сыну 18 лет. Он здоров и получил хорошее образование, значит, он в состоянии выйти из затруднительного положения». «А ваша дочь?» «Дочь останется при мне. Что же вы будете делать?» «О», — произнес он, — «мы еще не совсем обнищали, у нас еще есть поместье. В прошлом году моя старая двоюродная сестра умерла, назначив Марию Анну наследницей своего имения. Все ее богатство заключается, конечно, в старой лачушке и маленьком садике. По просьбе моей дочери я поправил эту хижинку, велел поставить там 2 кровати, стол и 2 стулья. Моя дочь хотела поместить там старика Грива с женой. Ну, если я полагал, что им там будет хорошо, следовательно, и мне будет недурно. Я займусь обработкой огорода, дочь будет торговать овощами». Серьезно ли он это говорил? Ну, Морис поверил этому. «Этого никогда не будет, господин Лашенер», — вскричал он. «Почему?» «Потому что я люблю Марию Анну и прошу ее руки».